Прорыв реальности. Параллельно с творящимися в Чернобыльской зоне в Москве тоже происходили различные события. В серии «Сталкер» о них никто не писал, но они были. «Сталкеры» ехали в Москву, потому что здесь элементарно было выгоднее реализовать хабар, вследствие чего возник черный рынок и целые кварталы, где жили бродяги. Но вместе с артефактами они привозили с собой неведомые мутации. Для их изучения и контроля над новым специфическим населением города возник специальный центр, где была собрана огромная коллекция диковинок. Разумеется, такое скопление баснословных по цене и редкости объектов и технологий не могло не привлечь пристального внимания неких сил. В результате центр подвергся атаке и был уничтожен чудовищным по силе взрывом. Но главное – все накопленные аномальные материалы попали на улицы Москвы. Так возникла новая зона, быстро захватившая не только огромный мегаполис, но и его окрестности. Зона еще более опасная и непредсказуемая, чем Чернобыльская. А это значит новые, немыслимые прежде артефакты и мутанты, привлекающие ученых, сталкеров и всевозможные спецслужбы, между которыми почти сразу же начинается настоящая война.